Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Библия, 2 глава. На прошлой неделе мы кратко рассмотрели две первые главы Бытия и говорили на тему «Родословие или генерация». Творческие действия Бога открываются в первых двух главах. Человек – венец творения Божия на земле, получил власть над всем творчеством Божиим на земле. Его связь с самым Богом была полная совершенства, близости и духовного общения. Вторая часть этой книги начинается третьей главой и могла бы быть названа «Падение». Трагически звучат слова «Змей был хитрее». Вмешательство сатаны, благословение рая в Едеме напоминает нам о его постоянном обмане и стремлении постоянно помешать планам Божьим. Священное Писание говорит, что на Голгофе Иисус разрушил его власть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава 14 стих. Также говорится в Священном Писании о высоком положении дьявола и о его злой власти. В послании Иуды 9 стихе сказано: «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не имел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Сатана, дьявол, змей – это некоторые из его имен. Старается разрушить дела Божьи. Его влияние на человечество началось в Едемском саду хитрой атакой на праведность Божию, на доброту и мудрость его. Он сказал Еве: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ответственность человека пред Богом была: первое, вполне доверять ему, и второе, повиноваться ему в совершенстве. Подход сатаны к Еве содержал в себе намек, что Бог задержал нечто у себя, а это было бы ей полезно. Он смело противоречил тому, что Бог сказал в отношении употребления плода на дереве в пищу. Его слова были: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава 4 и 5 стихи. Змей солгал. Ева поверила его лжи. Змей посеял семя сомнения, и это семя, возродив акт самовольства и непослушания, моментально начался процесс падения, дегенерации. Человек получил природу падшего духовного существа. Случилась его духовная смерть, а позже он умер и физически. Это было начало длинной истории дегенерации человечества. Священное Писание подтверждает, что лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17:9. Обман является всеобщим признаком человеческой жизни. Лично люди обманывают друг друга. Нации обманывают другие нации. Все это есть результат духовного падения, которое началось в Едеме, когда сатана обманул Еву, и Адам послушался ее слов. Змей заверил Еву, что Бог удерживал нечто желаемое. Всегда с тех пор падший человек оспаривает Божью доброту, его премудрость и силу. Наоборот, послушание является результатом живого Бога. Непослушание человека началось тогда, когда вера его ослабела и начала колебаться и разрушилась при хитрой атаке злого противника. Это может случиться и в жизни христианина сегодня. Если вера колеблется, непослушание легко может последовать за этим. Когда человек пал по причине своего непослушания, его реакция сразу же была бежать от присутствия Божия. И скрылся Адам, ожидая его от присутствия Господа Бога между деревьями рая. Бытие 3:8. Но Господь воззвал к нему, говоря: «Где ты?» Бог зовет и сегодня, стремясь привести грешника в себе. Бог проявил первую инициативу в поисках Адама. Он также поступает и теперь, призывая людей и предлагая им спасение через кровь Господа Иисуса. Другое важное последствие греха Адама было проклятие, павшее на землю. Земля пострадала по причине падения человека. Тернии и волцы, которые мы видим сегодня, должны бы напомнить нам о грехе человека, появившееся на земле. Также животный мир подпал под его последствия греха падшего человека. В послании к римлянам 8 главе 22 стихе читаем: «Ибо мы знаем, что вся тварь стенает и мучится до ныне». Дегенерация проявила себя первым убийством человеческой расы. Авель по вере принес жертву Агнца, как Бог установил. Каин же дерзнул прийти к Богу без крови жертвы. Когда Бог отверг его жертву, Каин в великом гневе убил брата своего. Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Ею он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11:4. Воистину трагические слова. Бытие 6 глава с 3 по 5 стих. «И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. И увидел Господь Бог, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Были сделаны греховные связи, демонизм распространяемый, суд был неизбежен, разложение возрастало в величии и влиянии, нечестие возрастало на земле до такой степени, что Бог должен был произвести суд. По повелению Божию Ной начал строить ковчег, чтобы во время суда остаток верующих мог спастись и сделать новое, свежее начало человеческой расы. Господь Иисус, сравнивая ужасные дни Ноя с временами последних дней, которые грядут на земле, сказал: «Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как пред потопом они ели и пили, женились и выдавали замуж, до дня, когда Ной вошел в ковчег, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24 глава с 37 по 39 стих. Потоп уничтожил всех людей на земле, кроме находящихся в ковчеге. Ковчег есть прообраз Спасителя. По вере Иисуса Христа человек спасается от суда. Когда потоп пришел, и земля стала пригодной для обитания, три сына Ноя, Хам, Сим и Афет, стали родоначальниками трех рас человечества. Однако после потопа природа падшего человека не изменилась, сердце человеческое не стало лучше, нечестие снова наполняло землю. Народы жаждали власти и проявляли восстание против Бога. Достижение славы и мощи было целью строителей башни Вавилонской. Потомки Хама, можно думать, были инициаторами этого плана. Бытие 10 глава 6 по 13 стих. Один христианин сказал: «Ужасная жестокость и отвратительная неморальность, которая искалечила характер хамитов, в продолжении всей истории от основания Вавилона может быть объявлена главным образом весьма большим стремлением к славе. Даниил предупреждал Навуходоносора, но тот гордо сказал: не есть ли это великий Вавилон, который я устроил быть домом царства, могуществом силы моей, во славу величия моего? Он смотрел на величественный город, который он большей частью построил, но он не воздал славу живому Богу, о существовании которого он знал. Бог начал испытывать его. Когда слово еще было в устах царя, пришел голос неба, говоривший: царство отошло от тебя, пока ты познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеков. Даниила 4 глава с 28 по 32 стих. В 12 главе Деяния апостолов передает нам другой случай суда Божия на дерзкую гордость человека. Ирод радовался похвалам толпы, которая кричала: «Это голос Бога, а не человека». И вдруг ангел Господа поразил его, потому что он не воздал славу Богу, и он испустил дух. После потопа Бог повелел людям размножиться на земле. Однако они не хотели рассеяться по земле, а решили построить город и башню на славу себе и, вероятно, для целей идолопоклонства. Господь реагировал на это словами: «Сойдем и смешаем язык там их, чтобы они не понимали речи другого». 11 глава, 7 стих. Он заставил людей говорить на разных наречиях. Каждая национальность имела свой собственный язык, и рассеял их Господь оттуда, по всей земле. 11.8. Когда мы смотрим на развитие человеческой истории, согласно книге «Бытие», мы принуждены повторить слова Господа, о которых упоминает пророк Исаия: «Мои и мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, говорит Господь». Исаия 55.8. Мы говорим с пророком Осией: «Пути Господни правы, и праведник будет идти ими, но грешник преткнется и падет на них. Аминь».